На въезде в город стоял до боли знакомый БТР с четырьмя автоматчиками на броне. Гош решил не пугать население попусту и заблаговременно сбросил газ. Тягач сбавил ход и остановился в нескольких метрах от заставы. Один из тупых спрыгнул на асфальт и неспешно подошел к машине. Гош, разминая налившиеся свинцом кисти, выбрался наверх. «Вызови мне Олега», – распорядился он. «Скажи это срочно». Тупой, не говоря ни слова, ушел обратно. Гош обернулся и неприязненно поджал губы. Регуляторы в полном составе, включая Женю, облепили миномет. Они курили и что-то бурно обсуждали, время от времени бросая неодобрительные взгляды на БТР. Вспомнили, наверное, сколько крови выпила у них эта машина за последние дни. И не только в переносном смысле. Гош вышел на корму тягача, посмотрел вниз, проверяя, как себя чувствует сцепное устройство. Спрыгнул на асфальт и заглянул под цистерну с соляркой. Вдруг потекла. Техника беспокоила его постоянно. Он слишком плохо разбирался во всем этом железе, чтобы полностью ему доверять. Когда у тебя на хвосте болтается здоровенный бензовоз... «Едет!» – крикнули с БТРа. «Спасибо!» – машинально ответил Гош и ушел к миномету. «Ты еще поцелуйся с ними», – посоветовал Костя. «Слушай, капитан, мы тут думаем, нафига тупым эта железяка с колесиками? Еще поранятся?» «Давай ее задавим», – предложил Большой. Гош сбросил шлемофон за спину и разлохматил пальцами запревшую шевелюру. В какой-то степени идея была неплоха. Судя по всему, из имеющегося в Туле парка бронетехники тупым удалось завести только две единицы – этот БТР и угнанный Гошем МТЛБ. Потеряв боевые машины, тупые расстались бы и с лишним гонором. Могло в значительной степени ослабеть давление города на окрестные села. Хотя... «Олег и главный, вот кто здесь страшнее танка», – подумал Гош. «И еще этот, как его, Вован. Сковырнуть бы эту троицу. Как-нибудь походя, чтобы не задерживаться. Нам тормозить некогда, впереди Москва». «Сколько весит миномет?» – деловито поинтересовался Костя. «Пустой 27 тонн. Не дурите, мужики, там стрелок в башне. Видите, стволы шевелятся. Тот, что побольше, 12 миллиметров. Расковыряет нам броню, что делать будете?» «А эти на что?» Костя похлопал ладонью по притороченным к броне зеленым цилиндрам одноразовых гранатометов. «А ты раньше стрелял из такого?» «Я ни разу». «Тут инструкция вполне доходчивая. Не уходи от темы, капитан». Гош достал сигареты. «Ситуация невыгодная», – сказал он уклончиво. «Да не сейчас, когда в тыл ему зайдем». «Эта штуковина давно нарывается», – поддакнул цыган. Гош нервно затянулся. Еще несколько минут назад ему и в голову не приходило озаботиться восстановлением справедливости в отдельно взятом городе. Но сейчас как-то все свалилось в одну кучу. Проклятый бронетранспортер, ущербное местное троевластие, желание дать объездчикам разрядить накопившуюся злобу. А почему бы и нет? «Ладно, господа регуляторы», – пробормотал он. «Будь по-вашему. Имеете право. Урегулируем этот городишко. Запомнит он нас». Олег подъехал к заставе на все том же Чероке, только уже без белого флага и с треснутым лобовым стеклом. А когда он открыл дверь, в ней обнаружилась пара характерных дырок. «Я так и думал», – сказал он горько, разглядывая сидящую на миномете компанию. «То есть я сначала догадывался, а потом мне объяснили». «Что тебе объяснили?» – не понял Гош. «Что вы заодно». Олег вяло махнул рукой в сторону набычившихся регуляторов и устало привалился к броне плечом. «Закурить найдется?» «На!» – Гош протянул ему пачку. «Неужто совесть заедает?» «Ты же в это не поверишь», – вздохнул Олег. «А мне все равно. Есть факт. Зверски убито двое ни в чем не повинных людей». Регуляторы согласно закивали. «Старика-то нашего зачем?» – спросил Костя. «Пока еще очень вежливо, даже вкрадчиво». «Клянусь, не знал!» – взмолился Олег. «Это все главный. И вообще, ты виноват!» – он ткнул сигаретой в сторону Гоша. «Главный, с самой весны, как про тебя услышит, тут же на уши становится». «И тебя на уши ставит», – заметил Гош. «Да, ты мне не нравишься», – с вызовом заявил Олег. «Но не до такой степени, чтобы убивать. Ни тебя, ни других. Ребята, я правда тут ни при чем». «А говорил, что все под контролем», – вспомнил Гош. «И между прочим, тебя, дорогуша, тоже не все любят. С кем воевал?» «Да, с мафией. Всю ночь за ними гонялись. Удалось-таки рассеять банду. И главное, Вован накрылся. Без него уже не обнаглеют. «На треть меньше работы», – про себя отметил Гош. «Молодчина, Олег. Пожалуй, это тебе на расстреле зачтется». «Молодец», – вслух подтвердил он. «Сам-то как? Удивился, небось, что я слова не сдержал?» «Неа, за вами наблюдали, в подзорную трубу. Видели, как рыжая прискакала?» «Тем лучше. И все-таки, дружище, есть мнение, что ты меня недооцениваешь». «То есть?» – Олег напрягся всем телом и положил руку на автомат. «Видишь прицел? Загляни. Да не бойся, не обижу. Я сегодня добрый». Олег фыркнул и ловко забрался на борт прицепа. Лицо его вытянулось. «Открыть?» – предложил снизу Гош. «Не стоит», – протянул Олег задумчиво. «Не стоит». «И то верно. Излучает она едва-едва, но все равно, зачем впустую подставляться?» «Сколько здесь?» – Олег медленно спустился вниз. Лицо его выражало крайнюю степень озабоченности. «А черт ее знает, вряд ли больше 2 килотонн». «И что ты собираешься делать с этой...» – Олег замялся. «Вещью». «Точно сказать не могу. Понимаешь, с ней работать непросто, хорошо бы потренироваться. Может быть, перед Москвой я проведу небольшое показательное выступление? Сооружу, так сказать, действующую модель. Гриб поднимется на несколько километров, как ты думаешь? Москвичи увидят?» Олег рассмеялся. Довольно нервно. «Меня утомил твой постоянный блеф», – сказал он. «До предела утомил. Ты, конечно, сволочь и псих, но не настолько». «Конечно, я не сумасшедший», – поддержал его Гош. «Машины герметичные, есть системы очистки воздуха. Я их проверял, все в норме. Наденем ОЗК, перед выстрелом заберемся внутрь, а потом, когда проскочим развалины города, откатимся к реке и устроим дезактивацию по всей форме. Нет, Олежка, я-то как раз в порядке». Олег рассмеялся снова. Поймал был взгляд Гоша, но тот оказался абсолютно стеклянным. «Не сбрасывай эту возможность со счетов», – посоветовал Гош. «Чего тебе надо?» – спросил Олег деловито. «Когда ты оставишь нас в покое? Что мне нужно для этого сделать? Водка, провизия, женщины? Что? Ни черта не получишь, главный не даст. И не пойдут с тобой наши девки». «Да зачем мне твои девки?» – возмутился Гош. «Тем более они все от главного поголовно беременные». На миномете обидно захохотали. Даже Женя. Олег судорожно глотнул воздуха. «Тогда что?» – рявкнул он. «Отдай мне главного», – предложил Гош. У Олега сделалось такое лицо, будто он сейчас одновременно потеряет сознание и наложит в штаны. Никогда еще Гош не видел настолько обескураженного человека. «Отдышись», – посоветовал Гош. «И подумай». «Дай еще закурить», – хрипло выдавил Олег. «Обойдешься». «Ну дай! На, подавись». Олег в несколько затяжек буквально проглотил сигарету, и ему вроде бы полегчало. «Ну и аппетит», – пробормотал он, мотая головой. «То ему рыжую, то ему главного. А Диего Марадона тебе случайно не нужен?» «Я в футболе ничего не понимаю. А вот в феодальных княжествах понемногу научился. Жизнь заставила». «Дурак, он же тебе самому поперек горла. Неужели не хочется решить эту проблему чужими руками?» «Хочется», – жадно выпалил Олег. «А как?» «Элементарно. Вызови его сюда, и я вас обоих возьму в плен. Тебя за городом выкину, а его увезу. Не бойся, он не вернется. Никогда. У ребят на него вот такой зуб». Гош на руке отмерил какой. «Да и мне он не нравится. Тебя, дурака, я прощаю. Не от широты души, а потому что ты дурак. А вот его, гада, пусть Бог простит». Олег злобно прищурился. И Гош похвалил себя. Фраза «потому что ты дурак» прозвучала очень к месту. Надо бы еще раз акцентировать внимание Олега на этом радостном факте. Чтобы он не думал, а злился. Чтобы уверился, Гош смотрит на него сверху вниз. И утвердился в своем мнении, что Дымов может все. Просто дабы потешить самолюбие. Чего бы ему, Наполеону этакому, не прикончить главного. Да запросто. «Не пройдешь ты через город», – заметил Олег. «Вон у тебя прицеп, заправщик, ленд-ровер. Расстреляют, как только шум поднимется». «Попался», – возликовал про себя Гош. «Ура! Ай да Дымов, ай да сукин сын!» «Придумай, как!» – он сделал рукой приглашающий жест. И Олег действительно попался. Вляпался. «Какие гарантии?» – спросил он. «Никаких. Рыжую в заложники». «Пулю в задницу!» – раздалось из миномета. Женя не хотела в заложники, и Гош ее понимал. «Тогда не получится», – сказано было очень твердо. «Тогда пулю в голову», – мирно предложил Гош. «Не понял», – напрягся Олег. «Тогда я вас обоих просто так сцапаю, и вот тут-то вам будет весело». Олег подался назад, поднимая ствол автомата. «Зря ты это сделал», – подумал Гош секундой позже, ныряя под гусеницу. Оба собеседника, и провокатор, и склоняемый к измене, стояли вплотную к борту миномета. И легкое шевеление на броне игнорировали. А там за последние минуты успело произойти много интересного. Костя, например, забрался в башню. Цыган, спрятавшись за лежащим на крыше машины толстенным стволом, возился с одним из гранатометов. Женя, как бы невзначай, положила автомат на колени. А Большой пересел на край брони, поближе к Олегу, и вполне дружелюбно рассматривал его сверху вниз. Он-то и звезданул несговорчивому парню сапожищем по забинтованной голове, когда тот поднял оружие, и цыган, решивший, что пора действовать, крикнул «Гоу!». Олег упал как подкошенный, слава богу, не успев выстрелить. Наверху ухнул гранатомет, и тут же по бронетранспортеру так шандарахнуло, что заложило уши. Гош, проклиная все на свете, пулей метнулся за тягач и спрятался под гусеницу. Над угловатой башенкой миномета скакал и дергался, плюясь огнем, пулемет Калашникова танковый. И даже сквозь дикую канонаду слышен был оглушительный звон, с которым сыпались на броню гильзы и пустые секции пулеметной ленты. Внезапно стрельба утихла. «Бросай оружие!» – проорала Женя. «Хочешь жить – бросай! Выкидывай пушки так, чтобы я их видела! На дорогу кидай!» Гош осторожно высунулся из-за гусеницы, сначала пистолет, за ним уже глаз, и поразился количеству разрушений, произведенных регуляторами за какие-то секунды. БТР тяжело оседал на простреленных в решето колесах. Башню ему не своротило, но от стволов осталось мало что. А из-за машины на асфальт летели автоматы. Один, второй, третий, четвертый. Да, с инстинктом самосохранения у ребят все в порядке. «Руки за голову и выходи по одному, медленно!» На дорогу спрыгнул цыган, склонился над бездыханным Олегом, перевернул тело носом вниз, деловито пощупал на шее пульс, отстегнул ремень от его автомата и принялся вязать пленному руки. «Ну и сволочи же вы, регуляторы!» – сообщил из-за гусеницы Гош. «Извини», – сказал цыган, – «кровь в голову ударила. Должок был за ними, понимаешь? И совсем не 10 баксов». «Сволочи!» – повторил Гош. «Еще раз у меня не послушаетесь? Уйду!» «На землю!» – командовала сверху Женя. «Ложись!» Гош встал, убрал пистолет в нагрудный карман и забрался на тягач. Впереди на асфальте лежали 4 тупых, один местами в крови, остальные – ничего. Поодаль валялись автоматы. К тупым подошел Большой и принялся их вязать так же, как цыган Олега, ремнями. «Проверь, что там в машине», – подсказал ему Гош, усаживаясь на башню и закуривая. Деваться было некуда, оставалось безобразие возглавить. «Женя, хватай бинокль и следи за дорогой». Большой закончил свою работу и стволом автомата приоткрыл кормовую дверь БТРа. Изнутри тянуло легким дымком. «Чего там смотреть?» – проворчал Большой, но все-таки полез внутрь. «И кто это придумал?» – осведомился Гош. «Я», – отозвался Костя, высовываясь из башни. «А что, плохо вышло? Если враг не соглашается, ему дают по рогам». «Вот негодяи», – вздохнул Гош. «Я бы его за 5 минут сломал, а вы... Еще раз дернитесь без команды, пеняйте на себя». Из покосившегося БТРа выпрыгнул Большой. «У стрелка хорошая контузия», – сказал он. «Но жить будет, я его тоже связал. Что дальше?» «Бери лючник, закидывай этих деятелей внутрь, задраивай люки». «Я ранен», – подал голос один из тупых. «Не хнычь, перевяжем. Большой, что там у него?» «Да ничего, он не ранен. Ободрался, когда с брони падал. Ты видел, Гошка? Ух, как они сыпались. Как в кино, с полными штанами. Ни один даже не выстрелил». «Давай быстрее поворачивайся. Цыган, Костя, Олега ко мне в тягач и привяжите к чему-нибудь. Будем надеяться, что вы его не убили». «Женя, какие новости?» «На дороге чисто, капитан?» «Судя по вашему поведению, капитан я хреновый». «Ты помог бы, хреновый капитан?» попросил цыган снизу, отдуваясь. «Задний люк открой хотя бы. Тяжелый сволочь. Из чего он так отожрался?» «У начальников всегда пайка особая», пропыхтел Костя. «Гош, ну правда, открой же». Гош спустился в люк, не спеша прошел в корму и отворил тяжелую бронедверь. Снова забрался наверх. Олег висел на руках объездчиков, как тряпичная кукла. «Давайте, Патрик», – скомандовал цыган, – «головой вперед и раз...» «Сам ты Патрик», – рыкнул Костя, – «юморист, не русский». «Это кто тут не русский? Я?» – возмутился цыган. «У меня по сценарию мать индианка, а отец мексиканец». Гош лёг на живот и свесился вниз, наблюдая, как парни кантуют в проёме люка неподатливое тело. «Эх вы», – сказал он негромко. «Регуляторы. Думаете, когда беда придёт, всё тоже по сценарию будет?» «Какая беда?» – удивился Костя. «Ребята, вы правда не понимаете, что так нельзя? Или дурака валяете?» Был совершенно чёткий план. «Зачем эта самодеятельность?» «Ладно, привязывайте его». «Гоша, мы не могли иначе», – вздохнул цыган, вытаскивая у Олега из брюк узкий ремень. «Понимаешь, не могли. Нужно было поставить точку на этом безобразии». «На этом беспределе», – поддержал его Костя. «Мы ведь уходим отсюда навсегда. Ты хотел бы, чтобы тупые продолжали свой рэкет?» «Верно, не хотел бы. Давай уж тогда на прощание сделаем так, чтобы им нечем было на людей наезжать. В память о наших потерях. Что, я не прав?» «Можно было все сделать гораздо тише и проще», – отрезал Гош. «Конечно, я тебя понимаю, Костя. Но только не выдавай желаемое за действительное. В первую очередь ты хотел просто отомстить тупым. Вот цыган тебя подначивает насчет Пэта Гаррета, а ведь зря. Ты не Патрик. Ты самый что ни на есть Билли Кит, не отвечающий за себя. И всегда готовый других втянуть в авантюру. Хочешь нами покомандовать? Нет проблем. Но когда ты приведешь нас в могилу, ребята тебя спросят, зачем? Что ты им тогда ответишь? И ты, цыган, тоже вовсе не подарок, между прочим. Не надейся, у тебя мать не индианка. Она у тебя идиотка». С этими словами Гош демонстративно плюнул, спрыгнул на землю и ушел к миномету. «И чего его так разобрало?» – удивился цыган, затягивая узел покрепче. «Чего, чего, ничего!» – огрызнулся Костя. «Это все терапия Сансеича. Разлюбил стрельбу наш неуловимый Джо. Не хочет больше, чтобы пули над ухом свистели. И знаешь, в чем-то он прав. Ладно, что дальше будем делать?» «Он придумает», – сказал цыган убежденно. На носу миномета крепился отвал, подобие бульдозерного ковша. Теоретически, умная машина умела самоокапываться. На практике Гош с этим не сталкивался. Командиры полагали, что с ковша облезет краска и проще дать минометному расчету лопаты в руки. Но сейчас отвал пригодился. «Взяли», – скомандовал Гош. «Отстегнули замки. Осторожно, тяжелый. Опустили. Есть. Большой, заводи». Миномет всхрапнул, окутался сизым дымом и бодро покатил к БТРу, в котором сейчас, наверное, яростно пытались развязаться и включить рацию тупые. Впрочем, если они это делали, то зря. Аккумулятор у них реквизировала победившая сторона. 30-тонная зеленая коробка с толстым стволом на спине и потешно вздернутой кормой лихо крутанулась на одной гусенице и поддела отвалом злосчастный БТР под бок. Пихнула раз, пихнула другой, но бронетранспортер на ровном месте переворачиваться не хотел. «Тебе же хуже», – подумал Гош и показал рукой направление. Большой согласно кивнул и расплылся в довольной улыбке. Миномет с удивительной легкостью принялся толкать жертву к придорожной канаве. На самом краю БТР на миг уперся, а потом тяжело повалился на бок и кувырком ухнул вниз. И остался лежать колесами вверх. Большой по пояс высунулся из люка, глянул в сторону Чероки, на котором приехал Олег, и выразительно ткнул пальцем. «Дай уж ему поразвлечься», – сказала Женя. «Там ничего особенного, я смотрела». «Но почему же ничего особенного?» – усмехнулся Костя. «А порнографический журнал, густо покрытый следами греха и разврата, видела?» Женя слегка порозовела лицом и отвела глаза. «Где порнографический журнал?» – взвился цыган. «Да он весь склеился», – разочаровал его Костя. «Я же говорю тебе, густо покрыт следами». Гош покачал головой и махнул Большому, чтобы не стеснялся. Миномет снова крутанулся на месте, поддел краем отвала джип под брюхо и швырнул бедную машинку в кювет. Чероки потешно дрыгнул лапами и улетел в кусты. «Цепляем бомбу», – сухо приказал Гош. «Порядок движения прежний. Женя, пойдешь ко мне на пулемет. И молитесь, чтобы пронесло. Солярка! Бензовоз ведь продырявят. А если топлива не будет впереди, а? Застрянем в каком-нибудь, блин, Расторгуеве. Или нет, это в сторону. Так, секундочку». Цыган и Костя озабоченно уставились на своего командира. А Женя даже рукой его потрогала. Безрезультатно. Гош опять что-то вспомнил. «Кто такой Черномырдин?» – спросил он после минутного раздумья. «Костя, ты у нас самый продвинутый. Выручай». «Кажется, премьер-министр», – неуверенно сказал Костя. «Был. У него в Расторгуеве здоровенная дача, записана на сына, но на самом-то деле... А я что там делал?» «Буквально через дорогу. Жил? Зачем?» «Да, история». Большой развернул миномет и покатил обратно к прицепу. На какое-то время разговоры прекратились за полной всеобщей глухотой. Наконец двигатель умолк. «Я крутой», – радостно объявил Большой. «Я большой и страшный. Да здравствует хэви-метал! Эй, вы чего?» «Гоша?» – Женя тихонько дернула его за рукав. «Может быть, чуть попозже, а?» «Угу», – кивнул Гош. «Знаете, там на даче жил очаровательный пес. Серый такой кавказец по кличке... почему-то Форд. Так его и звали местные. Фордик Черномордик. А когда приезжал этот самый Черномырдин, ментов сбегалось, видимо-невидимо. Какие глупости в голову лезут. Соседи по даче Черномырдина любили. Он, понимаете ли, однажды застрял минут на 20 у железнодорожного переезда. Гадкий был переезд. А уже на следующий день там работал экскаватор. Рыл тоннель. Эх, Россия-матушка. Цыган, будь добр, сообрази-ка мне бумагу и ручку». «Мемуары писать?» «Нет, дружище, ультиматум. Костя, а ты, пожалуйста, займись прицепом с бомбой. Мне нужно, чтобы золотники из колес выворачивались легко и быстро». «Чего смотришь? Голыми руками главного не возьмешь. Не высунется он из Белого дома просто так, чтобы какого-то Олега выручить. А вот спасти город... Знаете, какое у маньяка слабое место? Если поднапрячься, его можно переманьячить». Я попробую использовать против главного его собственные заморочки. Буду по капле выдавливать из себя шизу. Лишь бы поверил, старый черт.